Часть первая. Нескорая победа. Дарвин и становление дарвинизма. Глава первая. Дарвин и Бигль. В конце октября 1831 года в доках английского города Плимут стояло 90-футовое каботажное судно «Бигль», военный корабль Его Величества. Судно было облеплено матросами, они бегали и суетились на палубе, как муравьи. Все были заняты серьезным делом. Снаряжали корабль для кругосветного плавания, которое должно было продлиться 5 лет. В трюм корабля одну за другой закатывали бочки с мукой и ромом, а палуба была заставлена деревянными ящиками, в каждом из которых на толстом слое опилок покоился экспериментальный хронометр. Путешествие имело научные цели. Предполагалось по заданию британского адмиралтейства испытать несколько образцов новых морских хронометров, от точности хода которых целиком и полностью зависела точность определения долготы в море и, соответственно, точность навигации. Кроме того, предполагалось составлять подробные карты, поэтому в кормовой каюте стояло несколько сундуков из красного дерева, набитых морскими картами. Стальные пушки, которых на «Бигле» до этого было 10 штук, перед этим плаванием заменили на бронзовые, чтобы компасы корабля не испытывали никаких, даже случайных воздействий. Среди суеты первых сборов мыкался человек 22 лет от роду. Он явно чувствовал себя не в своей тарелке. Не только потому, что человеку 6 футов ростом всегда неуютно на крохотном бриге, но и потому, что молодой человек сам с трудом понимал, что делает на корабле. Никакой официальной должности у него не было, его пригласили составить капитану компанию на время путешествия и сыграть роль натуралиста-любителя. Обычно роль натуралиста брал на себя корабельный хирург, но наш неловкий молодой человек не обладал никакой медицинской квалификацией. Учебу в медицинской школе он оставил и подумывал после окончания путешествия стать сельским пастором. В то время уважаемых профессий было не так уж много. Молодой человек уже успел загрузить в кормовую каюту банки для образцов, микроскоп и остальное снаряжение, и теперь не знал, чем заняться. Он попытался помочь с калибровкой хронометров помощнику судового эксперта, но оказалось, что его знаний математики не хватает даже для самых простых базовых вычислений. Неловкого молодого человека звали Чарльз Дарвин. Через 5 лет, когда Бигль вернется в Англию, он будет по праву считаться одним из самых многообещающих молодых ученых Британии, а впечатления, полученные во время путешествия, помогут ему сформулировать самую важную идею в истории биологии – идею, которая навсегда изменит представление человечества о его месте в естественном ходе событий. Пользуясь данными, собранными во время плавания на Бигле, Дарвин наглядно покажет, что природа не была создана в том виде, какова она сегодня. Жизнь развивается, это происходит постепенно, и изменения заметны на больших промежутках времени, а движущей силой изменчивости служат законы наследственности. Таким образом, нет никакой нужды в божественном вмешательстве. А человек вовсе не венец и не цель божественного творения, а всего лишь биологический вид, один из многих, и тоже результат эволюции. Своей теорией Дарвин вернет викторианскую Англию в настоящий шок и одновременно предложит иной взгляд на жизнь, обладающий собственной стройностью и даже величием. Сегодня ясно, что эволюция – это связующее звено между человечеством и юностью Земли, кометными ливнями и губительными звездными ветрами начала времен. Эволюция создала сельскохозяйственные культуры, которыми мы питаемся, а теперь помогает насекомым их уничтожить. Она помогает разобраться в медицинских загадках, понять, как безмозглая бактерия умудрилась обхитрить лучшие ученые умы. Она предостерегает тех, кто готов бесконечно брать у Земли, показывает, как возникал разум у наших предков обезьян. Конечно, то, что эволюция говорит о вашем месте во Вселенной, может вам не нравиться, но Вселенная от этого не становится менее интересным местом. Корабль Его Величества «Бигль» сегодня помнят только потому, что на нем совершил свое кругосветное путешествие Дарвин. Но если бы в этот день 1831 года вы сказали об этом матросам, закатывавшим в трюм бочки, они, скорее всего, рассмеялись бы вам в лицо и даже не взглянули на молодого человека, который изо всех сил пытался делать вид, что все идет как надо. «Моя основная задача», – писал Дарвин родным из Плимута, – «подняться на борт Бигля и попытаться выглядеть как моряк, насколько это получится. Не похоже, что мне удастся провести хотя бы одного человека, будь то мужчина, женщина или ребенок». В поисках жуков и респектабельности. Дарвин вырос в Шропшире, на берегах реки Северн. Мальчик собирал камешки и птиц и даже не подозревал, как ему повезло. Его мать Сюзанна происходила из богатой семьи Беджвотов, производителей одноименного фарфора. Отец, Роберт, хотя и был потомком менее богатого рода, сделал себе состояние сам. Он работал врачом и потихоньку давал деньги в рост своим пациентам. Со временем он стал достаточно богат, чтобы построить для своей семьи особняк «The Mount» на холме над Северном. Чарльз был очень близок со своим старшим братом Эразмом. Мальчики понимали друг друга без слов, почти телепатически, как иногда бывает между братьями. Подростками они соорудили собственную лабораторию, где занимались опытами со всякими химикатами и кристаллами. Когда Чарльзу было 16 лет, Эразм отправился в Эдинбург изучать медицину. Отец послал вместе с ним и Чарльза. Некоторое время он должен был прожить с братом, а затем и сам поступить в медицинскую школу. Чарльз был рад такому повороту событий. Ему не хотелось расставаться с братом, да и приключения влекли юношу. Эдинбург шокировал Чарльза и Эразма нищетой и грандиозностью большого города. Мальчики, выросшие в тихой деревенской местности, где жили герои романов Джей Остин, впервые увидели городские трущобы. Вокруг бурлили политические страсти, шотландские националисты, якобиты и кальвинисты соперничали за влияние на церковь и страну. В Эдинбургском университете приходилось сталкиваться с разнузданностью студентов, кричавших и паливших из пистолетов прямо на лекциях. Чарльз и Эразм отстранились от остальных и предпочитали общество друг друга. Они проводили время за разговорами, прогулками по берегу моря, чтением газет и посещением театра. Чарльз очень быстро понял, что ненавидит медицину. Лекции вызывали у него скуку, вскрытие трупов повергало в шок, операции, а часто это были ампутации без анестезии, приводили в ужас. С удовольствием он занимался только естественной историей, но даже поняв, что никогда не сможет стать врачом, Чарльз долго не решался сообщить об этом отцу. Приехав домой на летние каникулы, он старательно избегал разговоров на эту тему, вместо этого юноша бродил с ружьем по холмам, стрелял птиц и учился делать из них чучела. Надо сказать, что Дарвин и позже практически всю жизнь старательно избегал конфликтов и противоречий. После летних каникул Роберт Дарвин решил отослать Эразма для продолжения обучения в Лондон. В октябре 1826 года Чарльз вернулся в Эдинбург один, и теперь только занятия естественной историей отвлекали его от той жизни, которую он успел возненавидеть всей душой. Он познакомился и даже подружился с эдинбургскими натуралистами, в том числе с зоологом Робертом Грантом, который взял молодого человека под свое крыло. По образованию Грант был врачом, но давно отказался от практики и стал одним из известнейших в стране зоологов. Он изучал морские полипы, губки и других существ, о которых ученые того времени практически ничего не знали. Грант оказался хорошим наставником. В общении он был сдержан и чересчур официален, но под внешней сухостью скрывался настоящий энтузиазм, писал позже Дарвин. Грант преподал Чарльзу тонкости зоологии, к примеру, как препарировать морских существ под микроскопом, не извлекая их из морской воды. Дарвин, в свою очередь, показал себя способным учеником. Так он первым в мире увидел, как танцуют в воде мужские и женские половые клетки морских водорослей. В 1828 году Дарвин вернулся домой после второго года в Эдинбурге. Он больше не мог молчать и, наконец, признался отцу, что не способен стать врачом. Роберт Дарвин был в ярости. Он сказал мальчику: «Тебя ничего не интересует, кроме охоты, собак и ловли крыс. Ты опозоришь и себя, и всю семью». Роберт вовсе не был плохим отцом. Его сыну предстояло унаследовать приличное состояние, и Роберт не хотел, чтобы тот навсегда остался лишь богатым бездельником. Помимо медицины, Роберт мог представить лишь одно уважаемое занятие, доступное для его упрямого младшего сына – религию. Дарвины не были особенно религиозными, а Роберт втайне вообще сомневался в существовании Бога, но в Британии профессия священника всегда означала благополучие и респектабельность. Чарльз, хотя и не испытывал влечения к церкви, согласился с планом отца и на следующий год отправился в Кембридж изучать теологию. Следует отметить, что Дарвин так и не стал прилежным студентом. Он гораздо чаще посвящал свое время ловле жуков, чем изучению Библии. Он бродил в поисках насекомых по пустошам и лесам, чтобы добыть редкий вид, мог нанять рабочего, который соскребал для него мох со ствола дерева или накопившуюся грязь со дна речной баржи, груженной тростником. Что же касается будущего, то Дарвин мечтал не о хорошем приходе, а о том, чтобы навсегда покинуть Англию. Он читал о путешествиях Александра фон Гумбольдта по бразильским дождевым лесам и через Андский хребет, и мечтал тоже отправиться в путешествие. Молодому человеку хотелось сделать какое-нибудь открытие и понять, как устроена и живет природа. Гумбольдт с восторгом отзывался о Канарских островах с непроходимыми джунглями низин и покрытыми растительным ковром склонами вулканов. И Дарвин начал планировать экспедицию. Он отыскал в Кембридже преподавателя Мармадюка Ренси, который был готов отправиться с молодым человеком на Канары. Он пытался освоить практическую геологию и даже поработал несколько недель в Уэльсе помощником кембриджского геолога Адама Седжвика. Однако после возвращения из этой экспедиции, когда Дарвин готов был всерьез приняться за подготовку к путешествию на Канарские острова, пришло неожиданное сообщение. Умер Мармадюк Ремси. Дарвин был в отчаянии. Он уехал домой, даже не представляя, чем будет заниматься дальше. Но дома его уже ждало письмо от другого кембриджского профессора, Джона Стивенса Хенслоу. Хенслоу спрашивал, не хочет ли Дарвин отправиться в кругосветное путешествие. Одинокий капитан. Предложение исходило от Роберта Фицроя, капитана Бигля. Перед Фицроем поставили две задачи – обогнуть мир и, пользуясь точнейшими хронометрами нового поколения, нанести на карту участки побережья Южной Америки, Аргентина и ее соседи в тот момент только вышли из-под контроля Испании и Британии. Рассчитывавшие проложить новые торговые пути, срочно требовались точные карты прибрежных вод. Капитану Фицрою было всего 27 лет, но будущее кругосветное путешествие должно было стать для него уже вторым самостоятельным плаванием на Бигле. Фицрой был отпрыском аристократического семейства, владевшего обширными землями в Англии и Ирландии. Кроме того, в Королевском морском колледже Роберт показал большие успехи в изучении математики и естественных наук. Он служил в Средиземном море и Буэнос-Айресе, а в 1828 году, в возрасте 23 лет, был назначен капитаном Бигля. Предыдущий капитан сошел с ума, занимаясь картографической съемкой островов огненной земли, принимающих на себя всю ярость океана. Плавание было тяжелым, погода отвратительной, в команде зрел бунт, а дурные карты заставляли судно бессмысленно кружить по одним и тем же местам. «В человеке умирает душа», – записал капитан в судовом журнале и застрелился. Капитан Фицрой олицетворял странную смесь добропорядочности и странности, аристократических традиций и современной науки, миссионерского пыла и одинокого отчаяния. В первом плавании в качестве капитана Бигля во время картографической съемки огненной земли местные индейцы украли у него одну из корабельных шлюпок. Фицрой в ответ захватил заложников, однако большинству из них удалось бежать. Оставшиеся двое мужчин и девушка никуда, казалось, не хотели уходить с корабля, и Фицрой неожиданно решил увезти их в Англию, обучить и вернуть назад, чтобы они могли обратить братьев-индейцев в истинную веру. По пути домой он подобрал еще одного индейца, просто купил за перламутровую пуговицу. В Англии один из индейцев умер от оспы, но Фицрой по-прежнему рассчитывал цивилизовать оставшихся и вернуть их на огненную землю во время второго плавания – вместе с миссионером, который тоже должен был остаться среди индейцев, чтобы нести им свет истины. Фицрой решил, что для предстоящего путешествия ему нужен спутник-джентльмен. Капитаны в то время не общались на равных с офицерами и членами команды, и случалось, что вынужденное одиночество сводило человека с ума. К тому же на этом корабле, можно сказать, витал призрак прежнего капитана-самоубийцы, А у Фицроя был дополнительный повод для тревоги. В свое время его дядя, потерпев крах в политике, перерезал себе горло. Что если сам он окажется подверженным припадкам опасной депрессии? Вообще говоря, его опасения были не беспочвены. Через 30 с чем-то лет Фицрой, находясь в глубокой депрессии из-за близкого конца морской карьеры, перерезал себе горло. Фицрой попросил организатора экспедиции Фрэнсиса Боффорта подыскать ему подходящего спутника. Они договорились, что неофициально спутник будет выступать в роли естествоиспытателя и описывать встреченных во время плавания животных и растения. К тому же Фицрой хотел, чтобы это был джентльмен, то есть человек, способный поддержать интеллектуальную беседу и избавить капитана от душевной пустоты. Боффорд связался со своим кембриджским другом Хенслоу. Хотя предложение показалось заманчивым, Хенслоу решил, что не может принять его и оставить надолго жену и ребенка. Он предложил место недавнему выпускнику Кембриджа Леонарду Дженнинсу. Тот поначалу согласился и даже успел упаковать вещи, но затем передумал. Он только что получил приход и счел неразумным уходить в отставку так скоро. Тогда Хенслоу обратился к Дарвину. Для Чарльза, мечтавшего о Канарских островах, кругосветное путешествие даже превосходило его ожидания. К тому же у него не было ни семьи, ни должности, ничто не удерживало его в Англии, и он ухватился за это предложение. Отец, правда, не разделил восторг и нетерпение сына. Его беспокоили тяжелые условия плавания на парусном корабле, и казалось, что сын утонет. Кроме того, он считал, что военный флот не место для джентльмена, а будущему священнослужителю и вовсе не пристало лететь, очертя голову, на край света. Если Дарвин отправится в это путешествие, надежду на то, что когда-нибудь он станет вести размеренную благопристойную жизнь, можно оставить. Чарльз мрачно написал Хенслоу, что отец не одобряет его намерений. Но Роберт Дарвин и сам не принял окончательного решения. Когда сын поехал в имение Ветшвудов, чтобы развлечься охотой, Роберт отправил с ним записку к своему шурину Джозефу Веджауду. Он объяснил свое нежелание отпустить сына в кругосветное путешествие, но добавил: «Если вы думаете иначе, я хочу, чтобы он последовал вашему совету». Чарльз объяснил ситуацию Веджвуду, и тот немного приободрил племянника. После этого он написал Роберту письмо, в котором доказывал, что занятие естественной историей приличествует священнослужителям более, чем кому бы то ни было, а плавание – редкая возможность увидеть людей и мир, что удается немногим. Отослав рано утром письмо, Веджвуд попытался отвлечь Чарльза охотой на куропаток, но уже в 10 часов утра оба они выехали в Маунт, чтобы при встрече убедить отца молодого человека. По приезде они обнаружили, что Роберт успел уже прочитать письмо и сдаться. Он дал сыну свое благословение и денег на путешествие, а сестры снабдили Чарльза рубашками. Дарвин написал Фрэнсису Боффорту письмо с просьбой не обращать внимания на его предыдущее письмо с отказом, адресованное Хенслоу. Он все же поплывет на Бигле. Он сразу же начал готовиться к путешествию, хотя ни разу еще не встречался с Фицероем. А вскоре до него дошли слухи о том, что капитан вполне может передумать. Фицрой вдруг, впрочем, для него такая непоследовательность была обычна, начал говорить знакомым, что место уже занято неким его приятелем, и известие об этом дошло до Дарвина. Чарльз был растерян и расстроен, но, несмотря на слухи, явился в Лондон на заранее назначенную встречу с Фицроем. Уставившись невидящими глазами в окно наемного экипажа, он мрачно размышлял о том, что второе намеченное путешествие может сорваться так же внезапно, как первое. При встрече Фицрой попытался отговорить Дарвина от участия в путешествии. «Плавание на таком небольшом судне, — говорил он, — будет ужасным, тесно, неудобно, дорого и, может быть, даже не совсем вокруг света». Но Дарвин не сдавался. Напротив, он сумел очаровать Фицроя приятными манерами пастора, глубокими научными познаниями, характерным кембриджским выговором и подчеркнутой почтительностью. К концу встречи Фицрой был покорен. Решено. Они плывут вместе. «Горе вам, жуки Южной Америки!» – провозгласил Дарвин. Созидание Земли. В октябре 1931 года, приехав в Плимут с несколькими сундуками книг и научного оборудования, Дарвин привез с собой и обычное для того времени представление о Земле и жизни на ней. Преподаватели в Кембридже учили его, что, узнавая больше об окружающем мире, можно познать Господню волю. Но чем больше узнавали о мире британские ученые, тем тяжелее им было полагаться на Библию, как на единственный безошибочный источник. Британские геологи, к примеру, не могли безоговорочно принять за истину утверждение о том, что мир существует всего несколько тысяч лет. Когда-то человеку достаточно было буквально верить в то, что человечество было создано Богом в первую неделю творения. В 1658 году Джеймс Ашер, архиепископ города Арма, определил возраст нашей планеты при помощи Библии и исторических записей. Он объявил, что Бог создал Землю 22 октября 4004 года до Рождества Христова. Вскоре, однако, стало ясно, что Земля сильно изменилась с момента творения. Геологи обнаружили окаменелости моллюсков и другие признаки морской жизни в геологических слоях на изломах скал. Вряд ли Господь поместил их туда в момент создания Земли. Поначалу ученые рассматривали эти окаменелости как останки животных, уничтоженных всемирным потопом. Считалось, что когда океан покрыл землю, трупы этих животных оказались погребены в донных отложениях ила, из которого затем сформировались скальные породы. Позже, когда океан отступил, некоторые из них поднялись на поверхность и образовали скалы и горы. Однако к концу XVIII века геологи в большинстве своем уже оставили попытки втиснуть историю Земли в несколько тысяч лет с единственным переломным моментом – уникальным катастрофическим потопом. Некоторые из них утверждали, что когда планета только возникла, она была целиком покрыта океаном, на дне которого медленно, слой за слоем, формировались граниты и другие горные породы. Отступая, океан обнажил часть скал, которые затем подверглись эрозии и сформировали новые слои. Другие геологи утверждали, что силы, формирующие поверхность Земли, исходят изнутри. Джеймс Хаттон, шотландский фермер-джентльмен, представлял себе, как горячая расплавленная кора планеты выталкивает из себя гранит, создает вулканы в одних местах и поднимает огромные участки земной поверхности в других. Дожди и ветры вызывают эрозию гор и других выступающих частей планеты. Обломки уносятся в океан и образуют осадочные породы и новые скалы, которые поднимутся над уровнем моря позже, во время следующего цикла в бесконечной среде созидания и разрушения. Хаттон рассматривал Землю как прекрасно сделанный вечный двигатель, который к тому же постоянно поддерживает сам себя в пригодном для жизни состоянии. В горах Шотландии Хаттон нашел подтверждение своей теории. Он обнаружил гранитные жилы, уходящие вверх в осадочные породы. Он обнаружил места, где верхние осадочные породы лежали правильно, то есть горизонтально, и где под ними можно было наблюдать другие слои, развернутые практически вертикально. Эти нижние слои, утверждал Хаттон, когда-то сформировались в Древнем океане, а затем были спрессованы и подняты подземными силами на поверхность, где подверглись дождевой эрозии. Позже эти спрессованные слои вновь оказались под водой, а поверх них образовался новый слой осадочных пород. В конце концов, вся конструкция была вновь вытолкнута на поверхность, где и образовала скальные породы, которые обнаружил Хаттон. «Единственно возникает вопрос о времени», – сказал Хаттон, впервые предлагая общественности новую теорию. «Какой промежуток времени потребовался на такую гигантскую работу?» Его собственный ответ был «очень много». Говоря точнее, он представлял себе бесконечный промежуток времени. Хаттон открыл фундаментальный принцип, согласно которому меняется Земля. Принцип этот заключается в том, что на протяжении всей истории Земли ее лицо менялось под действием невероятно медленных сил, которые действуют сегодня. В глазах многих сегодняшних геологов Хаттон – герой, совершивший крупное научное открытие, но в то время его позиция встретила всеобщее сопротивление. Некоторые критики говорили, что его теория противоречит Священному Писанию, но большинство геологов не были согласны с Хаттоном в другом – им не нравилось заявление ученого о том, что история Земли не имеет направления и цели, что она движется по кругу и представляет собой самоподдерживающийся цикл созидания и разрушения, цикл без начала и конца. Тем не менее, геологическая летопись ясно говорила, что мир не всегда был таким, какой он сейчас. Лучшим свидетельством этому служили не сами горные породы, а содержащиеся в них окаменелости и останки. Во Франции, к примеру, молодой палеонтолог по имени Жорж Кювье сравнил череп современных слонов с ископаемыми слоновьими черепами, найденными в Сибири, Европе и Северной Америке, в местах, где сегодня слоны не живут. Кювье зарисовал массивные челюсти, зубы, сросшиеся в рифленые пластины и наглядно показал, что ископаемые слоны, или иначе мамонты, принципиально отличаются от современных. «Так же сильно или даже сильнее, чем собака, отличается от шакала и гиены», – писал он. Трудно было бы утверждать, что подобные гиганты, которых трудно с кем-нибудь спутать, бродят вокруг незамеченными. Впервые натуралисту удалось доказать, что прежде существовали виды, которые затем вымерли. Кювье пошел еще дальше и продемонстрировал, что вымерли не только мамонты, но и множество других млекопитающих. «Его открытия, – писал он, – доказывают, как мне кажется, существование мира более раннего по отношению к нашему и разрушенного какой-то катастрофой. Но что представляла собой эта примитивная земля? Что представляла собой природа, не знавшая владычества человека? И что за революция смогла стереть этот мир с лица земли, не оставив практически никаких следов, за исключением полуразрушенных костей?» Кювье продолжал исследование. «Мамонтов и других млекопитающих стерла с лица земли не одна катастрофа, а целая серия. Особенности ископаемых разных эпох настолько характерны, что Кювье смог даже определить по ним геологические формации, в которых эти останки были найдены. Кювье не мог сказать наверняка, что именно вызвало катастрофы, но предполагал, что это мог быть внезапный подъем уровня морского дна или, скажем, резкое временное похолодание. Через некоторое время после этих событий животные и растения появились вновь, мигрировали из других земель или возникали каким-то образом здесь же на месте. В одном Кювье был уверен, перевороты такого рода были в истории Земли обычным явлением. Если всемирный потоп действительно был, то это была просто самая недавняя катастрофа из длинного ряда. Каждая из них стирала с лица Земли множество видов, а произошли они в основном задолго до появления на Земле рода человеческого. Пытаясь определить подлинный темп неторопливой поступи истории земной жизни, Адам Седжвик и другие британские геологи приступили к полному слой за слоем картированию геологической летописи планеты. Они дали геологическим формациям названия – Девонская, Кембрийская и другие, которыми мы пользуемся и сегодня. Тем не менее, хотя британские геологи начала XVIII века были далеко от буквального прочтения Библии, они все же считали свою работу чем-то вроде религиозного служения. Они были убеждены, что при помощи их науки геологии человек сможет не только непосредственно увидеть дело Божье, но и понять намерения Всевышнего. Сам Седжвик говорил о природе как об отражении силы, мудрости и благости Господа. Проявление божественного замысла. Британские исследователи вроде Седжвика видели благодать Господню не только в том, что он создал Землю, но и в том, как он сотворил жизнь на планете. Каждый вид был создан отдельно и никогда не менялся. Тем не менее, виды можно было разделить на большие группы, такие как растения и животные, а их, в свою очередь, на более мелкие категории, такие как рыбы и млекопитающие. Такая схема, считали натуралисты, отражает благой план, по которой действовал Бог при сотворении мира. Мир был организован как ступенчатая пирамида и поднимался от неодушевленных предметов и непонятных слизистых существ к высшим формам жизни. При этом, разумеется, высшими считались формы, наиболее близкие к человеку. Ни одно звено в этой великой цепи жизни не могло измениться, ведь это означало бы, что Божье создание несовершенно. Как написал однажды Александр Поп, «одну ступень творения разрушь, и все падет вплоть до бессмертных душ. Хоть пятое, хоть сотое звено, изъяв ты цепь, разрушишь все равно». Благодетельное мастерство Бога проявилось не только в великой цепи жизни, но и в сложнейшем строении отдельных видов и органов. Идет ли речь о человеческом глазе или птичьем крыле? Уильям Пейли, англиканский пастор, изложил эти и другие аргументы в книгах, входивших в Кембридже в обязательный круг чтения как Дарвина, так и других честолюбивых натуралистов и геологов. Центром аргументации Пелли служила соблазнительная аналогия. «Предложим, пересекая пустошь, — писал он, — я ударился ногой о камень, и меня спросили, как этот камень там оказался. По мнению Пелли, он вполне мог лежать там с начала времен, но предположим, что я нашел на земле часы, и надо выяснить, как они там оказались. В этом случае, — утверждает Пелли, — он пришел бы совсем к другому выводу. В отличие от камня, часы представляют собой множество деталей, которые работают одновременно и согласованно, с единственной целью – отмечать ход времени. Кроме того, все эти части могут работать только вместе, половина часов не может отмерять время. Из этого следует, что часы кем-то созданы. Пелли считал, что этот факт можно установить, даже не зная, как можно сделать часы, и даже если найденные часы сломаны. Говорить, что это всего лишь одна из множества возможных комбинаций кусочков металла, было бы нелепо. «Когда мы рассматриваем природу, — рассуждал далее Пейли, — мы видим бесконечное множество существ, устроенных куда более сложно и замысловато, чем часы. Телескоп и глаз устроены по одному и тому же принципу, и там, и здесь имеется линза, которая преломляет свет и создает изображение. Чтобы преломить свет в воде, линза должна быть более выпуклой, чем в воздухе, и, пожалуйста, глаз рыбы снабжен более выпуклой линзой, чем глаза наземных животных, что свидетельствует о разумном замысле убедительнее, нежели это различие», – спрашивал Пейли. «Устрица, лопатообразный, клюв, почка – все, на что ни взгляни, наглядно показывает, что у природы есть разумный творец. Законы физики, которыми пользовались астрономы в конце XVIII века для описания планетных орбит, немного меньше подходили для наглядной демонстрации славы Господней. Астрономия, – признавался Пейли, – не лучший предмет для демонстрации вмешательства разумного создателя, но жизнь по-прежнему представляла собой плодородную почву для теологических рассуждений. Рассматривая природу, Пейли не просто делал вывод о существовании Творца, но и заключал, что он благожелателен. В огромном большинстве случаев, – утверждал он, – его изобретательность направлена во благо. То небольшое зло, что все же присутствует в мире, всего лишь неприятный побочный эффект. Человек может воспользоваться зубами, чтобы кого-нибудь укусить, но на самом деле зубы придуманы для того, чтобы он мог есть. Если бы Бог хотел, чтобы мы наносили друг другу вред, он поместил бы в наш рот гораздо более мощное оружие. Вообще никакие тени не могли заслонить для Пейли солнечный свет и сияние жизни. Все же это счастливый мир. Воздух, вода и земля преисполнены прекрасной и радостной жизни. Как у жирафа появилась длинная шея. Дарвин, как и многие, подпал под влияние риторики Пейли. В то же время он имел представление и о других, куда менее заслуживающих внимания теориях происхождения жизни в ее современном виде. За некоторыми из таких концепций Дарвину не надо было далеко ходить. Дед Чарльза Эразм Дарвин – умер за 7 лет до рождения внука, но даже после смерти игнорировать его было невозможно. Врач по профессии Эразм Дарвин был также натуралистом, изобретателем, ботаником и популярным поэтом. В одном из стихотворений, названном «Храм науки», он утверждал, что все существующие животные и растения произошли из микроскопических форм. «Земная жизнь в безбрежном лоне вод среди пещер жемчужных океанов возникла, получила свой исход, росла и стала развиваться рано. Сперва в мельчайших формах все росло, невидимых и в толстое стекло, которые киша скрывались в иле или водяную массу бороздили, но поколения множились, цвели, усилились и члены обрели». Перевод Н.А. Холодковского. Личная жизнь Эразма Дарвина была не менее скандальной, чем его научные взгляды. После смерти первой жены он объявил себя сторонником свободной любви и произвел на свет двух внебрачных детей. «Да здравствуют боги плотской любви!» – провозглашал он. «И сексуальное влечение, объединяющее всех страждущих». Роберт Дарвин, сын Эразма, всегда стеснялся отца, и неудивительно, что внук Чарльз, выросший в тихом и очень благопристойном Маунте, знал о деде не слишком много. Однако, попав в Эдинбург, город радикальных идей, он обнаружил, что у деда до сих пор немало поклонников. Один из таких поклонников, зоолог Роберт Грант, стал по стечению обстоятельств наставником и ментором Чарльза. Грант изучал губки и морские полипы, причем изучал не из праздного любопытства, а потому что считал их источником и основой всего животного царства. Из подобных форм, считал он, могли произойти все остальные животные. Прогуливаясь по берегу вдоль приливных водоемов в поисках интересных образцов, Грант рассказывал юному Дарвину о своем преклонении перед Эразмом Дарвином и его идеей трансмутации, процесса, посредством которого виды могли превращаться один в другой. Кроме того, Грант описывал внуку Эразма смелые теории французских натуралистов, некоторые из которых осмеливались даже говорить о развитии жизни. Да, они считали, что жизнь не застыла раз и навсегда в однажды созданном совершенстве, что она менялась в прошлом и меняется сейчас. Грант рассказывал о коллеге Кювье из Национального музея в Париже, о биологе по имени Жан-Батист Пьер-Антуан де Мане, шевалье де Ламарк. В 1800 году Ламарк потряс Кювье и остальную Европу с смелым заявлением: «Постоянство видов – всего лишь иллюзия». Ламарк предположил, что виды не были созданы на заре времен в своих сегодняшних формах. Новые виды спонтанно возникали на протяжении всей истории планеты. Каждый из них при своем появлении обладал нервными флюидами, которые постепенно, поколение за поколением, изменяли его, создавая новые формы. Развиваясь, виды достигали все более высоких уровней сложности. Постоянное возникновение новых видов и их трансформация породили великую цепь бытия. Существа на низших ступенях развития просто начали свой путь позже, чем те, что успели достичь более высоких уровней. «Жизнь меняется и иным способом», – утверждал Ламарк. «Любой вид может приспосабливаться к местным условиям. К примеру, там, где обитают жирафы, листья деревьев находятся высоко над землей. Предки современных жирафов, возможно, были короткошеями животными. Они постоянно пытались достать и съесть эти листья, и потому изо всех сил тянулись вверх. Чем больше тянул вверх шею каждый отдельный жираф, тем больше нервные флюиды перетекали в шею животного. В результате шея вырастала длиннее, а при рождении детеныша эта длинная шея передавалась и им. Ламарк предположил, что человек мог произойти от обезьян, которые слезли с деревьев, выпрямившись и вышли на равнины. Усилие, которое они делали, пытаясь ходить на двух ногах, должно было постепенно изменить их тела и создать уже человеческую осанку. Большинство остальных натуралистов во Франции, да и в других странах, были неприятно поражены идеями Ламарка. Кювье возглавил атаку на крамольную теорию и потребовал от Ламарка доказательств. Нервные флюиды, благодаря которым, возможно, эволюция по Ламарку, были чистой выдумкой, и, разумеется, никакие ископаемые останки не могли подтвердить их существование. Вообще, если Ламарк прав, то древнейшие виды, от которых сохранились окаменелости, должны были бы быть в среднем менее сложными, чем ныне живущие виды. Еще один аргумент против Ламарка появился у Кювье, когда вторгшиеся в Египет войска Наполеона обнаружили в гробницах фараонов мумифицированные трупы животных. Кювье заявил, что скелет священного ибиса возрастом несколько тысяч лет ничем не отличается от скелетов современных египетских ибисов. Британские натуралисты, находившиеся под влиянием естественной теории Пейли, отнеслись к теории Ламарка еще враждебнее, чем Кювье. Они сочли, что Ламарк принизил человека, да и остальную природу, назвав их продуктом деятельности какой-то неразумной земной силы. Лишь некоторые еретики, подобно Гранту, отнеслись к идеям Ламарка с интересом, и за такую ересь были исключены из солидных научных кругов Британии. Похвала Ламарку, услышанная от Гранта, оказалась для молодого Дарвина совершенно неожиданной. Однажды, когда мы гуляли вместе, он вдруг разразился горячими похвалами в адрес Ламарка и его взглядов на эволюцию, писал позже Дарвин в своей автобиографии. Я выслушал его в молчаливом изумлении, и, насколько я могу судить, эта речь не оказала никакого влияния на мой ум. К тому моменту, когда Дарвин 4 года спустя поднялся на борт Биглия, эволюция успела совершенно выветриться из его мыслей. Только после возвращения она вновь всплыла в его сознании, причем в совершенно иной форме. Обращение в геолога. Плавание началось неудачно. Дарвин прибыл в Плимут в октябре 1831 года, но только 7 декабря, после нескольких поломок, задержек и безуспешных попыток выйти из порта, Бигль отправился, наконец, в свое долгое путешествие. Покинув берег, Дарвин тут же испытал сильнейший приступ морской болезни. Он почти не мог есть и ужасно страдал. Надо сказать, даже 5 лет плавания не помогли Дарвину стать хорошим моряком. Дарвин быстро обнаружил, что быть спутником Фицроя – дело непростое. Капитан обладал крутым и непредсказуемым нравом. Военная дисциплина, которую он неукоснительно поддерживал на корабле, оказалась для молодого человека настоящим потрясением. На Рождество несколько человек из команды Бигля умудрились напиться, и на следующий день Фицрой приказал выпороть виновных. Скоро на судне установился забавный обычай. Каждый день, когда Дарвин появлялся на палубе после завтрака с капитаном, кто-нибудь из младших офицеров обязательно спрашивал, много ли сегодня выпито кофе. По этому признаку команда пыталась определить настроение капитана. В то же время Дарвин не мог не уважать Фицроя за целеустремленность и упорство, за преданность науке и христианской вере. Каждое воскресенье капитан проводил религиозную службу, на которой Дарвин неизменно присутствовал вместе с членами команды. Дарвин мечтал снова ступить на твердую землю, но неделя шла за неделей, а такой возможности все не представлялось. Погода и течение не позволили капитану бросить якорь на Мадейре, а в следующем порту на Канарских островах бушевала эпидемия холеры. Не желая терять время в карантине, Фицрой просто отказался от стоянки и двинулся дальше. Наконец, первая стоянка на островах Зеленого мыса. Как только Бигль вошел в порт Сантьяго, Дарвин поспешил покинуть судно. Вокруг было так много интересного. Он метался по острову, заросшему кокосовыми пальмами, и разглядывал все, что попадалось на пути – камни, растения и животных. Он нашел осьминога, способного менять цвет с лилового на темно-серый. Кроме того, посаженный в стеклянную банку, он светился в темноте корабельного трюма. Но больше всего Дарвина интересовала геология острова. За время пути он успел изучить от корки до корки новую книгу «Основные начала геологии», написанную английским юристом Чарльзом Лайелем. Этой книге суждено было изменить взгляды Дарвина на родную планету – и в конечном счете привести его к созданию теории эволюции. В ней Лайель критиковал популярную в то время теорию геологических катастроф и извлекал на свет Божий давнюю, ей в тот момент стукнуло уже 50 лет, теорию Хаттона о том, что Земля менялась постепенно на протяжении всей своей истории. Но основные начала геологии не были просто новым пересказом идей Хаттона. Лайель предложил собственную, гораздо более богатую научными подробностями версию того, как явления, которые по сей день наблюдает человек, могли постепенно сформировать нашу планету такой, какая она сейчас. Он говорил о том, что при извержении вулканов могут возникать острова, при землетрясениях подниматься уровень Земли и приводил доказательства, затем показывал, как эрозия может вновь разрушить эти элементы поверхности и сравнять их с Землей. «Геологические изменения происходят медленно, незаметно», – утверждал Лайель, «но наблюдать их можно даже на небольшом промежутке человеческой истории. На фронтисписе книги был изображен древнерийский храм Сераписа, на мраморных колоннах которого видны темные полосы, следы окаменевших моллюсков. Очевидно, храм какое-то время был полностью погружен в море, а затем вновь поднялся из океана на поверхность». В отличие от Хаттона, Лайель не считал, что Земля последовательно, раз за разом, проходит глобальный цикл возникновения и разрушения. Нет, планета меняется локально, здесь эродирует, там извергается, в общем, с незапамятных времен находится в непрерывном движении и постоянно меняется. Дарвина основные начала геологии буквально заворожили – он понял, что изложенная в книге теория не только убедительно рассказывает об истории Земли, но и предлагает надежный метод сравнения теории с реальностью и ее проверки. В Сантьяго у него появилась первая возможность это сделать. Дарвин облазил вулканические скалы острова и обнаружил свидетельство того, что первоначально лава изливалась под водой, поджаривая попадающихся на ее пути моллюсков и кораллы. Должно быть, позже подземные силы подняли получившуюся скалу к поверхности моря, но только для того, чтобы вновь опустить под воду, а затем вновь поднять. Причем некоторая часть этих процессов происходила совсем недавно, понял Дарвин. ведь в скальных утесах можно отыскать ископаемые останки точно таких же моллюсков, какие и ныне живут в окрестных водах. Да, в 1832 году на Земле, как и во всей эпохе ее истории, тоже происходили изменения. Позже Дарвин напишет в своей биографии: «Первое же место, которое я обследовал, а именно Сантьяго на островах Зеленого мыса, ясно показало мне чудесное преимущество подхода к геологии Лайеля в сравнении с любым другим автором, с чьими работами я был тогда знаком или даже прочел позже. Дарвин испытал методы Лайеля и убедился, что они прекрасно работают. С этого дня он стал горячим поклонником автора теории». Необычное ощущение неуверенности. В конце февраля 1832 года Бигль подошел к Южной Америке. Простояв 3 месяца в Рио-де-Жанейро, Фицрой двинулся дальше на юг. Несмотря на то, что следующие 3 года судно почти постоянно двигалось вдоль побережья Южной Америки, большую часть этого времени Дарвин провел на суше. В Бразилии он жил в хижине в глубине джунглей, царивший вокруг биологический рай, будто взял его в плен и не хотел отпускать. В Патагонии он неделями разъезжал верхом по окрестностям, каждый раз успевая вернуться вовремя и попасть на Бигль до отплытия. Он описывал все, что видел и с чем встречался. В его дневнике есть записи о светлячках, горах, рабах и ковбоях. Пустые банки для образцов в каюте Бигля начали наполняться сотнями странных, невиданных существ. Во время одной из экскурсий на аргентинском побережье возле Понта-Альте при осмотре подножия скал Дарвин обнаружил какие-то непонятные кости. Он осторожно извлек находку из-под гальки и обломков кварца и обнаружил, что она представляет собой громадные зубы и не менее громадные бедренные кости, принадлежащие вымершим гигантским млекопитающим. Он вернулся туда на следующий день и выкопал все, что сумел найти. В то время лишь в одной из коллекций Англии имелись окаменелые останки древнего вымершего млекопитающего. А в Пуанта-Альте Дарвин, только представьте, нашел целые тонны костей, принадлежавших, как ему показалось, гигантским носорогам и ленивцам. Он не знал, что с ними делать, ведь на тот момент сам он был всего лишь коллекционером-любителем. Дарвин просто упаковал находки и отправил их в Англию. В найденных ископаемых останках крылась загадка, одна из многих, с которыми суждено было столкнуться ученому во время путешествия. Как верный последователь Кювье, Дарвин считал, что это останки давно вымерших допотопных чудовищ, но обнаруженные им кости были перемешаны с остатками раковин, почти идентичных раковинам моллюсков, обитающих и сегодня возле аргентинского побережья. Вообще вся картина говорила о том, что чудовища, кости которых откопал натуралист, не настолько древние, как могли показаться. В декабре 1832 года Бигль обогнул огненную землю. Предполагалось, что именно эта часть плавания будет самой главной для Фицроя, ведь именно здесь он должен был высадить захваченных когда-то индейцев и познакомить таким образом местных жителей с достижениями цивилизации. Но огненная земля и на этот раз обманула капитана. Фицрой попытался основать в бухте Уолия-Бэй миссию. Он построил 3 вигвама и заложил 2 огорода, а также снабдил миссию бокалами, чайными подносами, супницами и тонким постельным бельем, пожертвованным добросердечными, но непрактичными лондонскими дамами. Через несколько недель, когда Бигль вновь приплыл в Уолия-Бэй, миссионер примчался на корабль чуть ли не бегом, умоляя о спасении. За несколько дней островитяне успели растащить или переломать все имущество миссии и в момент возвращения судна развлекались тем, что выдергивали волоски из бороды миссионера, используя вместо пинцета раковины мидий. Фицрой мрачно вел Бигль вокруг мыса Горн и дальше к восточному побережью Южной Америки. Дарвин воспользовался представившейся возможностью, чтобы забраться в горы. Вспоминая Лайеля, он пытался представить себе, как из глубин океана постепенно поднимались пики Анд. Он вновь присоединился к команде Бигля, когда судно шло на север от Воспараиса. На востоке виднелся идеальный конус пика Ассорна. Работая под дождем, моряки иногда останавливались, чтобы понаблюдать за клубами дыма над его вершиной. Однажды январской ночью Ассорна взорвался, выбросив высоко в воздух тучу камней и столб пламени. Даже самому Лайелю ни разу не довелось наблюдать собственными глазами извержение вулкана. Но земля на этом не успокоилась. Несколько недель спустя Бигль бросил якорь в городе Вальдивия, и 20 февраля 1835 года под ногами Дарвина планета пустилась в пляс. В тот момент он прогуливался в лесу возле города и решил немного передохнуть. Он совершенно спокойно улегся на землю, твердую и устойчивую, как обычно, и тут земля вздрогнула. Все началось внезапно и продолжалось 2 минуты, но промежуток этот показался мне гораздо более долгим, писал позже Дарвин. Это понятно, до того момента он жил в геологически спокойной Англии и никогда не был свидетелем землетрясения и вообще каких бы то ни было колебаний почвы. Устоять прямо на ногах было нетрудно, но от колебаний почвы у меня едва не закружилась голова. В чем-то это напоминало движение судна при мелкой боковой зыби или скорее то, что испытывает человек, скользящий по тонкому льду, который прогибается под его весом. Деревья раскачивались на ветру, землетрясение прекратилось, но Дарвин никогда не забудет испытанное в тот момент ощущение. Сильное землетрясение мгновенно разрушает привычные связи. Земля, самый символ надежности, двигалась у нас под ногами подобно тонкой корочке на поверхности жидкости. Одного такого мгновения достаточно, чтобы поселить в сознании необычное ощущение неуверенности, какого не вызвали бы целые часы размышлений. Землетрясение закончилось, и Дарвин поспешил вернуться в город, который, как оказалось, почти не пострадал. Но расположенный дальше вдоль побережья город Конпенсьон лежал в руинах. На него обрушились не только землетрясение, но и вызванная им громадная приливная волна. С городского собора будто громадным резцом срезала фасад. «Горько и обидно видеть», – записал Дарвин в своем дневнике, – «что плоды деятельности человека, стоившие ему столько времени и труда, в одну минуту были обращены в прах. В земле открылись трещины, скалы пошатнулись. За 2 минуты, как показалось Дарвину, землетрясение нанесло ущерб больший, чем обычный износ и эрозия за целый век. Землетрясение оставило на побережье еще один след, даже более принципиальный и глубокий, чем разрушенные дома и утонувший скот. Целые полосы земли, прежде находившиеся под водой, поднялись на поверхность и теперь высыхали, покрытые слоем умирающих водорослей и моллюсков. При помощи своих инструментов Фицрой установил, что некоторые части побережья поднялись во время землетрясения на 8 футов. 2 месяца спустя он вновь зашел в Компенсьон и убедился, что земля все еще возвышалась. Дарвин быстро понял, что объяснение происходящему он может найти у Лаеля. Должно быть, извержение Осорна было вызвано давлением расплавленных горных пород, и даже после извержения энергии в очаге напряжения хватило еще и на землетрясение. Новые земли поднялись из океана за счет выдавливания дополнительной порции расплавленного камня. Со временем давление магмы могло поднять здесь в небо целый горный хребет. Через несколько дней Дарвин предпринял свое последнее крупное путешествие вглубь суши, он снова отправился в горы. На вершинах гор, окружающих перевал у Аспалата, Дарвин увидел все те же слои горных пород, какие он видел несколько месяцев назад на востоке, на низких плоских равнинах. Это были породы, образованные первоначально из океанских осадков. На перевале он обнаружил лес окаменевших в вертикальном положении деревьев, очень похожих на окаменелости, которые ему довелось видеть в Патагонии. «Эти деревья, — написал он сестре Сьюзен, — покрыты сверху слоями песчаника и потоками лавы толщиной несколько тысяч футов. Скалы находились под водой, и тем не менее ясно, что место, где росли деревья, должно было когда-то находиться выше уровня моря. Поэтому можно сказать с определенностью, что земля должна была опуститься по крайней мере на столько тысяч футов, сколько составляет толщина позднейших подводных отложений». Накрепко запомнив землетрясение и действующие вулканы, Дарвин сделал вывод. Анды – молодые горы. Когда-то пики высотой 14 тысяч футов были плоскими, как лежащая к востоку от них пампа. Гигантские млекопитающие, окаменелые останки которых ему удалось найти в горах, тоже бродили по этим равнинам. Позже земли опустились под воду, затем вновь поднялись, подпертые давлением снизу. Дарвин понял, что эти горы, возможно, моложе, чем млекопитающие, и не исключено, что они до сих пор потихоньку поднимаются под ногами людей. Коллекционирование пташек. Закончив картографическую съемку побережья, Бигль отплыл на север, в Лиму, и затем на запад, прочь от Южной Америки. После ледяных ветров огненной земли и пронизывающего холода Анд, Дарвин с нетерпением ждал встречи с тропиками. Первая остановка планировалась на необычайном архипелаге под названием Галапагосы. Сегодня Галапагосские острова известны всему миру как место, где родилась Дарвинова теория эволюции. Но сам Дарвин осознал значение этих островов лишь позже, почти через 2 года после того, как побывал там. Тогда он больше думал о геологии, чем о биологии, и с нетерпением ждал возможности увидеть Землю, которая, согласно Лаелю, создавалась в этот самый момент. Первым Дарвин посетил остров Чатем, известный теперь как Сан-Кристобаль, голую вулканическую гряду, не освоенную еще растениями и не покрытую почвой. На берегу его приветствовали лишь безобразные игуаны и бесчисленные крабы. «Естественная история этих островов весьма примечательна», – писал позже Дарвин. «Похоже, что это настоящий маленький мирок». Он имел в виду, что мир этот совсем не похож на внешний большой мир. Здесь жили громадные черепахи с панцирями до 7 футов в диаметре. Они питались опунциями и не возражали, если Дарвину приходила мысль прокатиться на одной из них. Здесь жили не один, а целых 2 вида страшных с виду игуан. Представители одного вида жили на суше, а другого ныряли в море и питались водорослями. Птицы на Галапагосах были настолько спокойными, что подпускали Дарвина совсем близко и даже не взлетали. Дарвин добросовестно пополнил птичками свою коллекцию, но почти ничего не записал о них. У некоторых птиц были крупные толстые клювы, приспособленные к раздавливанию крупных твердых семян, у других тонкие, похожие на пинцет, пригодные к вытаскиванию труднодоступных мелких семечек. Ориентируясь по клювам, Дарвин выделил среди пернатых воробьев, юрков, славок и дроздов. Он не потрудился, однако, записать, на каком острове была поймана та или иная птичка. Он решил, что это южноамериканские виды, колонизировавшие в какой-то момент острова. Только завершив сбор образцов животного мира, Дарвин понял, что ему следовало быть более аккуратным. Незадолго до отплытия Бигля он посетил директора исправительной колонии на острове Чарльза, ныне Санта-Мария, англичанина по имени Николас Лоусон. В саду у него вместо кадок и цветочных горшков использовались черепашьи панцири, и Лоусон заметил, что черепахи разных островов отличаются друг от друга, и по форме колец и гребней на панцире можно определить, с какого острова черепаха. Иными словами, черепахи каждого острова представляли собой уникальную разновидность, а может быть и уникальный вид. Дарвин обнаружил также, что растения на разных островах тоже отличаются. Возможно, тоже можно было сказать о птицах, но Дарвин не обозначил сразу происхождение большинства своих образцов и не мог уже ничего исправить. Только по возвращении в Англию он найдет время, чтобы рассортировать свою коллекцию галапагосских птиц, и только тогда начнет понимать, каким образом жизнь перетекает из одной формы в другую. Жизнь устраивается. Закончив с галапагосами, Бигль пустился в дальнейший путь по гладкому, как стекло, Тихому океану. Плавание шло быстро, путь до Таити занял всего 3 недели, еще через 4 экспедиция добралась до Новой Зеландии и еще через 2 до Австралии. В Индийском океане задачей Бигля было картографирование коралловых рифов. Коралловые рифы – своеобразная живая география. Их образуют крохотные полипы, каждый из которых выстраивает для себя твердый внешний скелет. Полипы эти могут жить только у самой поверхности океана. Дело в том, что, как выяснят позже морские биологи, коралловые полипы зависят от фотосинтезирующих водорослей, которые живут в тканях хозяина. Бигль обходил риф за рифом, и Дарвин не уставал удивляться тому, что все они имеют совершенно округлую форму, концентрируясь иногда вокруг центрального острова, а иногда просто вокруг лагуны. И тому, что рифы всегда располагаются близко к поверхности воды, то есть именно там, где им надлежит быть, чтобы получить достаточно солнечного света для роста. Дарвин, естественно, был знаком с гипотезой Лаели о кораллах, изложенной в основных началах геологии. Геолог считал, что кораллы формируются только на вершинах подводных вулканических кратеров. Дарвин впервые не согласился с автором. Очень уж неловкой и некрасивой была кратерная гипотеза, ведь если она верна, то каждый риф должен располагаться на верхушке кратера, который совершенно случайно оказался в точности под самой поверхностью океана. Дарвин предложил другое объяснение. «Если анды, согласно Лоелевой геологии, поднимаются, – рассуждал Дарвин, – то однозначно какая-то другая часть поверхности планеты должна опускаться. Это вполне может происходить в таких местах, как Индийский океан. Вполне возможно, что первоначально кораллы образовывались на мелководье вокруг новых островов или вдоль побережья материка, которые затем начали опускаться. По мере затопления суши кораллы уходили вглубь, однако они не обязательно погибали, поскольку на верхушке рифа по мере погружения успевали нарастать новые коралловые слои. Старые кораллы погибали в глубинной тьме, но риф жил. Через некоторое время эрозия могла разрушить и бывший остров, с которого все началось, но формировавшийся к этому времени риф был уже способен сам поддерживать свое существование вблизи поверхности. Все коралловые рифы, которые посещал Бигль, укладывались тем или иным способом в эту схему. На Кокосовых островах Киллинг топографы Бигля обнаружили, что внешний край рифа уходит резко вниз до самого океанского дна, а взяв в самом низу пробы, они выяснили, что весь нижний ярус состоит из мертвых кораллов, что вполне согласуется с предсказаниями, которые сделал Дарвин на основе своей новой теории. Мы видим, что к этому моменту Дарвин был уже не просто учеником Лоэля, а зрелым самостоятельным мыслителем. Он воспользовался принципами Лоэля, чтобы сформулировать собственное, более убедительное объяснение коралловых рифов и разработал метод проверки своей гипотезы. Дарвин учился познавать историю, в данном случае историю жизни на Земле, при помощи научных методов. Он не мог смоделировать тысячелетнее развитие кораллов и наблюдать за ростом рифа, но если история развивалась именно так, как он считал, то он мог проверить свои прогнозы. Мы с одного взгляда получаем представление о системе, сформировавшей эту часть поверхности, примерно так же, конечно, гораздо менее точно, как это сделал бы геолог, проживший 10 тысяч лет и все это время следивший за происходящими изменениями, написал Дарвин позже. Да, планета кажется неизменной, но Дарвин уже начал видеть окружающее в масштабе миллионов лет. В его глазах Земля выглядела живым пульсирующим шаром, то взбухающим, то опадающим, на нем, как на переспелом фрукте, то и дело лопалась тонкая кожица. Кроме того, Дарвин начал видеть, что жизнь в этом масштабе тоже может меняться. Если времени хватит, коралловые рифы могут спастись, даже если океанское дно под ними опустится. На скелетах своих предшественников они способны строить настоящие замки. Путешествие от коралловых атоллов до Англии вокруг мыса Доброй Надежды через Азорские острова заняло у Дарвина 6 месяцев, и научная репутация успела обогнать его в пути. Хенслоу, его наставник по Кембриджу, отобрал некоторые из его писем и издал выдержки из них в виде научной статьи и брошюры. Найденные им ископаемые кости млекопитающих тоже благополучно прибыли в Англию и вызвали интерес ведущих британских анатомов. Даже кумир Дарвина Лоэль с нетерпением ожидал встречи с ним после возвращения. 5 лет спустя после выхода из Плимута Бигль вновь вошел в Ла-Манш. Шел проливной дождь. 2 октября 1836 года Фицрой провел последнюю воскресную службу, и в тот же день Дарвин сошел с корабля и направился домой. Его путешествие закончилось, больше он никогда не покинет Великобританию, мало того, он редко будет выезжать из собственного дома. Ступив вновь на английскую землю, Дарвин понял, что сильно изменился за это время и что не может уже мириться с жизнью сельского пастора. За время плавания он стал настоящим натуралистом-практиком и теперь видел свое призвание именно в этом. Помимо всего прочего, он понимал, что будет счастлив только в том случае, если сможет работать независимо, как Лоэль, а не как сотрудник одного из университетов. Но если Дарвин хотел вести жизнь независимого ученого, то деньги на это он должен был попросить у отца. Больше, чем когда-либо, он страшился этой встречи. Дарвин приехал в Шрусбери поздно вечером 4 октября. Он с нетерпением ждал встречи с родными, но был слишком благовоспитан, чтобы беспокоить семью ночью. Чарльз переночевал в гостинице, и утром, когда отец и сестры садились завтракать, без предупреждения явился в дом. Сестры расплакались от радости, отец объявил: «Посмотрите-ка, у него форма головы стала совершенно другой». Собака встретила Дарвина так, будто он уехал только вчера, и сразу позвала на обычную утреннюю прогулку. Страх отцовского гнева оказался напрасным. Пока Чарльза не было, его брат Эразм оставил медицину и поселился в Лондоне, стал независимым исследователем. Эразм проложил дорогу младшему брату, и отец уже не возражал. Кроме того, Роберт прочитал брошюру Чарльза и преисполнился гордостью за сына. Он понял, что как натуралист Чарльз не растратит свою жизнь напрасно. Он выделил сыну часть капитала и назначил вполне достаточное содержание – 400 фунтов в год. Чарльз Дарвин никогда больше не будет бояться отца. Однако молодой человек унаследовал тягу Роберта к респектабельности и всю жизнь стремился избегать некрасивых сцен. Этот человек не был по природе бунтарем и по собственной воле никогда бы не стал затевать скандал. Тем не менее, всего через несколько месяцев после возвращения домой он к собственному ужасу устроит настоящую научную революцию.